«Он только о себе думает», — проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез. «Лиз», — сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту ступень, которая показывает, что терпение истощено. Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха. Она из-под лобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающий опущенным хвостом. «Мон Дье, боже мой!» — проговорила княгиня и, подобрав одной рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб. «Бонсуар, Лиз!» «Прощай, Лиза», — сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку. Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея. Князь Андрей потерял себе лоб своей маленькой ручкой. «Пойдем ужинать», — сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери. Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить: «Никогда, никогда не женись, мой друг. Вот тебе мой совет. Не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно. А то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным, а то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам, да-да-да. Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено. Все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом. Да что?» Он энергически махнул рукой. Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга. «Моя жена», — продолжал князь Андрей, — «прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которой можно быть покойным за свою честь. Но, Боже мой! Чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым? Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя. Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который, развалившись, сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы щурясь говорил французские фразы. Его сухое лицо все дрожало нервическим оживлением каждого мускула. Глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в минуты раздражения. «Ты не понимаешь, отчего я это говорю?» — продолжал он. «Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера», — сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. «Ты говоришь, Бонапарте. Но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к своей цели, он был свободен. У него ничего не было, кроме его цели, и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной, и как скованный колодник теряешь всякую свободу. И все, что есть в тебе надежд и сил, все только тяготит и раскаянием мучит тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество — вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis très aimable, très caustique. Я очень очарователен и очень покладист, — продолжал князь Андрей, — и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена и эти женщины. Если бы ты только мог знать, что это такое, тут les femmes distinguées, эти порядочные женщины и вообще женщины. Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем. Вот женщины, когда они показываются так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что-то есть. А ничего, ничего, ничего. Да, не женись, душа моя, не женись, — кончил князь Андрей. «Мне смешно, — сказал Пьер, — что вы себя считаете неспособным. Свою жизнь, испорченную жизнью. У вас все, все впереди, и вы...» Он не сказал, что вы, но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как много ждет от него в будущем. «Как он может это говорить?» — думал Пьер. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно от того, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием «силы воли». Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности. Он все читал, все знал, обо всем имел понятие и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования, к чему особенно был склонен Пьер, то и в этом он видел не недостаток, а силу. В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтобы они ехали.